Глава 17. Анна. Сев в машину, открыла мессенджер и рассмеялась, увидев гиф-картинку с целующимися человечками. Вот же галка, и ведь ей ни капельки не стыдно так надо мной подшучивать. За это я и люблю ее больше всех. Лучшей подруги точно никогда не найду. Генрих вернулся в машину хмурый, словно его кто-то угостил целой корзиной лимонов. А потом выяснилось, что он уже никуда не летит. Ну ладно, главное — пережить день с новым боссом. Я уже заранее предвкушаю, каким он будет трудным. Остается только надеяться, что вечер сгладит весь негатив, и усну я в объятиях любимого. Генрих остановился прямо у входа в офис. Неподалеку стояла машина Максима. Здесь уже засранец. Мой единственный и любимый мужчина — Альбертик сейчас не в счет, он еще мальчик. Вышел, открыл для меня дверь и галантно подал руку. Я выбралась из машины и заметила лицо нового босса, выглядывающего в окно моего кабинета. А там-то он что забыл? Желая показать, что принадлежу другому, прильнула к Генриху и нежно его поцеловала, стараясь вложить в этот поцелуй обещание, что этот вечер будет намного лучше, чем вчера. «Ты решила со мной попрощаться?» — спросил он, а в глазах затанцевали задорные огоньки. «Я не собираюсь уезжать. Только подожди, пожалуйста, минутку. Машину переставлю нормально и покажешь мне, где работает строгий директор МЖ». Улыбнулся и подмигнул мне, еще бы знать, что он задумал. Я кивнула, достала телефон, чтобы ответить на новые сообщения. Успела только прочитать несколько, как Макс явился по мою душу. «Надо же, не запылился даже, а я думала, так и будет наблюдать». «Анна Максимовна», — голос у шефа был очень строгий, словно я должна ему не меньше миллиона. «Да, босс», — произнесла с сарказмом. «Смотрю, вы не торопитесь на работу», — хмыкнул он. «А между прочим, вы опоздали уже на 2 минуты». «Задержка до 5 минут по закону не считается опозданием», — лениво отмахнулась, набрав сообщение Яну. «Признавайся, ты уже собрал отдел по устранению неугодных боссов». «Анна, в глаза мне смотри, когда я с тобой разговариваю», — проворчал Максим со злостью. И она хмурилась и подняла на него взгляд. «Вы не шедевр искусства, чтобы я на вас таращилась». «Вот же вредная кошка», — хмыкнул он и добавил. «Окажите мне честь, сударыня, преисполнитесь великодушием и снизойдите до своего рабочего места». «Добрый день». Подошедший Генрих встретил этого клоуна хищной улыбкой. «Кажется, мой мужчина всерьез решил помочь избавиться от нового босса». «Добрый». Макс нехотя протянул ему руку. Пока они обменивались крепким мужским рукопожатием, я прочитала сообщение от Яна. «Ждем приказа, мой генерал. Операция под кодовым названием «УКУ-ШУ» полностью готова к исполнению». «На старт, внимание, марш!» — быстро написала, с трудом сдержав гадостную улыбку. «Ты у нас еще попляшешь, Максим Георгиевич». «Идем, Ань?» — спросил Генрих, приобняв меня за талию. «Конечно», — улыбнулась и направилась в свой кабинет, оставив Макса стоять и ходить желоваками от бессильной злости. «Да, именно в этом прелесть стеклянных дверей. Очень хорошо видно отражение того, что происходит за спиной». Едва мы вошли в кабинет, плюхнулась в кресло, потеряв виски. «Ань, ты зря так злишься, он того не стоит». Генрих зашел ко мне за спину, взялся руками за плечи и начал аккуратно их разминать. «Почему ты считаешь, что я злюсь?» — спросила, недовольно нахмурив брови. «Неужели так заметно?» «Потому что не только ты знаешь меня». Я тоже умею наблюдать и хорошо помню то, как ты себя ведешь, когда злишься или чем-то расстроена. Генрих, я просто уже успела понять, какой он честно призналась и посмотрела ему в глаза. Самодовольный папенькин сынок. «Ань, хочешь, я попробую договориться и перекупить журнал?» — прямо спросил он. «Не надо, он не отдаст. Пока что». Ехидно улыбнулась я и тут же услышала грозный рев. «Люда, это что за дрянь?» — кричал Максим из ранее пустовавшего кабинета напротив моего. Кажется, Ян научил новенькую секретаршу делать фирменный кофе с красным перцем и листьями мяты. Гадость редкостная, зато бодрит на все 100%. Это еще лайт-версия. Надо было ему сварить «Лос Хумерос» — кофе с перцем. Не зря он назван в честь одноименного вулкана. Быть может, и наш новый босс рванет отсюда на всех парах. «Извини», — положила свою ладонь на руку Генриха и встала. «Нужно спасать девочку, а то сожрет ее ненароком». «Втащи ему, Ань», — рассмеялся Генрих. «А ваши помои я пить не буду», — свирепо кричал Максим, а бедная Людочка вжалась в дверной косяк и по цвету лица сравнялась с идеально белой рубашкой шефа. «Макс!» — рявкнула не менее агрессивно и разъяренно, чем он. «Что тут происходит? Почему вы с утра пораньше орете на моих сотрудников?» Он растерялся всего на долю секунды, а затем перевел взгляд на меня и прорычал. «Уволить эту курицу немедленно!» Люда всхлипнула и выбежала из кабинета, закрыв лицо руками. «Ничего, наверняка Малинкин уже поблизости, а уж этот жиголо умеет успокаивать расстроенных сотрудниц». Я подошла к столу и уперлась кулаками в столешницу. «Бабочкам своим в ночных клубах будешь так приказывать. Не трогай мой штат, Макс, если не хочешь войны», сказала максимально медленно и уверенно. «Конечно, войну он и так получит, но пусть боится и знает, что своих в обиду не дам». «Какая ты сегодня дерзкая», — довольно промурчал он, резко сменив гнев на милость. «Мне нравится». «Пошел ты знаешь куда», — вызверилась я, почувствовав себя куклой на витрине, так он меня рассматривал. «Куда?» — поинтересовался, поиграв бровью. «На производство, тираж отслеживать». «Я бы лучше в тебя сходил, но вижу, ты хахали с собой привела». «Где взяла? В агентстве муж на час?» — нагло поинтересовался он. «Не твое собачье дело», — рявкнула ему в лицо, подхватила чашечку с кофе и выплеснула на белоснежную рубашку Макса. «Будет знать, как злить меня скотина». Разъяренной кошкой заскочила в свой кабинет и захлопнула дверь. «Все, мальчик, ты допрыгался. Теперь точно война».